Глава 7. Приехать к родителям на ночь глядя – очередная дурацкая на сегодняшний день идея. Чтобы мама поверила в мой благородный порыв позаниматься с Алисой? Да ни за что. Матерь Божья, ты какими судьбами, сыночка? Что случилось? Ну, кто бы сомневался. Я что, не могу просто так к вам заехать? Ты у нас такой хитрожопый, что просто так ничего не делаешь. Так что нет, не можешь. Еще и в щеку целуешь. Что за аномальные нежности с твоей стороны? Перестань меня демонизировать. Я приехал к Алисе. Зачем? Позаниматься с ней КГ. Она на днях просила. И словно в подтверждении своих слов демонстрирую маме папку с пленками. На днях? Это примерно месяц назад? Выдает мама, не скрывая сарказма в голосе. Что-то около того. Лучше поздно, чем никогда. Согласна. Только если серьезно, что тебе надо от сестры? Почку. Возможно, часть легкого. У нее они еще чистые, но и волосы. Продам на парик. Я скорее в это поверю, чем в твою помощь, ЦКГ. Ты меня пугаешь, Сережа? Я себя тоже пугаю, если призадуматься, зачем я сюда приехал. Какая бы у тебя ни была цель приезда, лучше на глаза папе не попадайся. С чего это? С того, что ты ему сегодня приснился. И что? А то, что в его сне ты привел к нам на знакомство свою девушку. И в чем проблема? Вы же мечтаете об этом. В том, что в его сне твоя девушка оказалась парнем. Представляешь, какой для него стресс? А ты еще бац и приходишь на ночь глядя. Ужасное совпадение. Учитывая, что ты обладаешь умением убеждать любого, даже меня. Иначе я бы не навестил по твоей просьбе нашу родственницу. В чем проблема успокоить и убедить его, что я не по мальчикам? Я ему говорила, что ты одинаково не любишь девочек и мальчиков. Мне кажется, или мама мне кого-то сейчас отчетливо напоминает. Но он все равно склоняется к тому, что ты по последним. Кушать будешь? Есть, мама, есть. Сколько раз тебе нужно сказать, чтобы ты запомнила и не применяла при мне это идиотское кушать? Так я давно знаю, что тебя бесит кушать. Я поэтому так тебе и говорю. Не только же тебе всех намеренно выбешивать. Это все с любовью, Сережа. Тебе ли не знать? А ладно, ладно, иди вымещай свою гав. Гав-гав-гав на сестре. А я пока все подогрею. И все-таки будет гав-гав-гав. Смотря на то, с каким выражением лица сестра пялится на пленку, понимаю, что сорвусь. Надо было сначала спросить о том, что меня интересует, а не потом, когда наору. А не наорать не смогу. А ты знаешь, что вечерним часам свойственно такое явление, как усталость? Ресурс человека уже ограничен. Может быть, в другой раз. Кстати, я тебе говорила, что ты очень красивый? Не говорила, но я это и так знаю. А говорила, что ты хороший? Врать — это искусство, Алиса, и тебе это не очень дано. Мой преподаватель по внутренним болезням говорил так. Если вас разбудить в 3 часа ночи, и вы не расшифруете пленку ЭКГ, вам нечего делать в медицине. Расшифровывай. Люди ночью должны спать. Кстати, мне уже тоже пора. Мелатонин и все такое. Рад, что тебе знакомо это слово. И тем не менее отвечай. Сама же просила, чтобы я тебя натаскал. Это было перед экзаменом, а я его уже сдала. Считаю до 5. И слепо-глухонемому ясно, Алиса правильно не ответит. Но нахмурить брови и делать вид, что думаешь, — это обязаловка. А я мастер ЭКГ. Кажется, так брякнула конопатая выскочка. Она, в отличие от Алисы, 100% не будет хмурить лоб. Сразу выдаст либо отборную муть, либо правильный ответ. Еще никогда я так не мечтал проверить мастерство кого-то. Если реально окажется хотя бы отчасти правдой то, что она в состоянии расшифровать пленки, передам рыжую кому-то другому. И хрен с этим кипятком и машиной, не такой уж я и злопамятный. Целее будем оба. Ненормально думать об этой конопатой, еще и узнавать о ней у кого-то. Что я вообще творю? Мерцательный ритм... Договорить Алисе не даю. А вот щелбан по лбу с удовольствием. Только направлен он скорее на меня и мои ненормальные действия. На кой черт мне что-то о ней узнавать? Ты нормальный вообще? Судя по всему, не очень. Не позорь меня и нашу семью. Да что не так? Это не мерцательная аритмия, вот что. А по-человечески объяснить нельзя? Ты мне брат или скотина обыкновенная? Твой брат, скотина обыкновенная, так устраивает? Знаешь что? Я все папе расскажу. Мне плакать или можно смеяться? Да иди ты! Ты мой брат, а ведешь себя как свинья. Да, я запомнил, как скотина обыкновенная. Алис, давай по-честному. Тебе не нужно идти во врачи. Университет, конечно, закончит для галочки, но дальше направь энергию в другое русло. В какое? Например, забыть про дебилоида, по которому ты сохнешь, и найти себе нормального парня. А еще лучше взрослого мужика, чтобы выйти за него замуж и не работать. При твоей внешности это не составит труда. Без обид. Но врачом ты не станешь. Обязательно стану. Причем самым лучшим. Да каким лучшим? Ты хоть специальность выбрала? Пока еще нет. Одно я знаю точно. Как мама я быть не хочу. В смысле? В смысле, в гениталиях я ковыряться не хочу. По крайней мере, в женских. А может, в мужских? Ты сначала член увидь вживую. Может, не понравится. Ковырять она в них будет. А будешь и дальше продолжать вздыхать по поваренку, так и останешься в девках. Замолчи! И вообще, если ты еще раз на меня крикнешь и дашь щелбан, я расскажу папе и маме, что ты куришь. Представь масштаб катастрофы под названием «разочарование». Лисен, мы в курсе, что он курит. И даже матерится, как сапожник. Крой чем-нибудь более существенным. Типа, если ты еще раз на меня крикнешь, у тебя посох отсохнет. На мужчин это действует эффективно. Они жутко боятся за свою палку-копалку. Синхронно переводим взгляд на маму. Хотя в случае с Сережей можешь сказать, если еще раз на меня гавкнешь, я наведу на тебя порчу на скорую женитьбу. Ставит передо мной тарелку с ароматными котлетами, пюре и огурцами. Кушай, Сереженька. Ты бы, мам, не ерничала, а более серьезно отнеслась к тому, что твоя дочь не бум-бум в ЭКГ. Посидела бы с ней да позанималась. Мой профиль вагины, а не сердце, так что это не ко мне. Кушай, а то остынет. Кушай в очередной раз выделяет особенно громко. Все, не отвлекаю вас. Стоило только маме выйти, как я откладываю в сторону пленки и протягиваю Алисе мобильник. Знаешь ее? Знаю. И что можешь сказать о ней? Скажу, что мне нравится ее машина. Подожди. О, господи, ты убил ее? Ты долбанулась, что ли? Судя по фото, она мокрая и без сознания в твоей машине. Ты пришел ко мне не для того, чтобы позаниматься ЭКГ, а для того, чтобы узнать, кого именно ты утопил? Потому что перед смертью она сказала тебе, что учится на одном курсе со мной? Рад, что в тебе есть способность придумывать на ходу занятные детективные истории. Признаться, я думал, что ты только по любовным романам. Но нет, пока я ее не убивал, а всего лишь довез до дома. Она проходит у меня практику. Слава богу, в тюрьму таким смазливым, как ты, попадать нельзя. Ты будешь на расхват. И тогда папин страх точно сбудется. А ближе к делу можно? Что ты о ней скажешь? Скажу, что тебе не повезло. В каком плане? Во всех. Тупая? Наоборот. Радостно потирает руки, откидываясь на спинку стула. Отличница. Да не может быть. На красный диплом идет. Причем не из рода зубрилок. Она мне на экзамене по биологии помогла. Но это совершенно не вяжется с рыжей. Я там с ней познакомилась. Если бы не она, я бы пару схватила. Жаль, что не схватила. Может быть, тогда бы выперли на первом курсе. И ты нашла свой путь. Ты, как всегда, очень добр. В общем, над такой не поиздеваешься. У нее папа знаешь кто? Кто? Очень большая шишка. Так что не вздумай над ней потрунивать. Не хватает еще, чтобы она нажаловалась ему на тебя, а ее папаша тебе что-нибудь сделает. Уже не нажалуется, стало быть, не сделает. И эта мысль меня откровенно веселит. Она хоть с виду нормальная, но как ни крути, мажорка. А что у таких на уме, лучше не знать. Сказала девушка, родившаяся в обеспеченной семье. Ну ты не сравнивай. В общем, не вздумай ее стебать. Двое парней, которые ее троллили за имя на втором курсе, до экзаменов не дожили. Их грохнули? Надеюсь, нет. Но представь, за какой-то порошок их турнули из университета. Папа ее постарался. Какой порошок? Им что, подсунули наркоту? При чем тут наркотики? Они дразнили ее порошком. Ну, который Ариэль. Или гель. Моющее средство. А ведь и вправду, Ариэль — это порошок. Когда я это осознаю, не сдерживаясь, усмехаюсь в голос. Хороши родители. Наградили так наградили. Тут тебе и русалка, и порошок. Это все? А что ты еще хочешь услышать? А что я и вправду хочу услышать? Правильный ответ. Подтягиваю пленку ближе к Алисе, сам же принимаюсь уплетать котлеты. Не припомню, когда с таким энтузиазмом я появлялся на работе. Понимаю, что это полное ребячество, но играющий в крови азарт деть никуда не могу. В голове только рыжая и пленки ЭКГ. И сам не знаю, чего больше хочу. Чтобы выскочка облажалась, стало быть, оставить ее при себе, или блеснула знаниями и отправить ее к другому куратору. Ладно, кого я обманываю, знаю. Вот только узнать, в какую категорию уйдет Конопатая, мне не суждено. Не ожидал, что она окажется такой трусихой и не приедет на практику. Еще больше выбесил тот факт, что ее телефон оказался вне доступа. Ну, получишь ты у меня, принцесска. Ни папа не отможет, ни мама. В среду и четверг выскочка снова не появляется на практике, и я даю себе четкую установку. Не думать об этой стерве. И так происходит до того момента, пока к нам не поступает молодая девчонка, вся усыпанная веснушками. И это не Эля. Вот только в голове что-то щелкает. А что мешает точно так же слечь с пневмонией выскочки, попавшей под дождь? И вроде бы меня не должно это волновать, но когда девчонку переводят в ПИД с нарастающей дыхательной недостаточностью, мне становится не по себе. Телефон рыжий выключен. У таких, как она, наверняка нет друзей. Ей тупо не к кому обратиться. С какой вероятностью она позвонит отцу, от которого, судя по телефонному разговору, ушла, продемонстрировав свой характер и гонор? С малой. Но очень малой. Такие дурочки хоть и глупые, но принципиальные. И вроде понимаю, что проще всего позвонить бабке и что-то придумать, чтобы достучалась до своей соседки. Но почему-то игнорирую здравый смысл, и как только наступает 5 вечера, направляюсь к дому Конопатой. Ума не приложу, что буду делать, не откроя она мне дверь. Вызывать слесаря? Да кто она мне такая? Может, сейчас преспокойно отдыхает в тусовке таких же мажорок, а я дебил. Поднимаюсь на ее этаж. На звонок в дверь ожидаемо никто не реагирует. 1, 2, 3, 4, 5. Начинаю я пинать. На 14-й пинок я наконец слышу, как по ту сторону двери кто-то открывает замок. Очень даже знакомый кто-то. Правда, без привычного лоска, со спутанными волосами и прищуренными глазами. «Я умерла и попала в ад?» «Пока в чистилище», —